Итак, важнейших фигур, в том числе и философии, как и в богословии, это Августин. Блаженный Августин. Августин. О нем поговорим немножко побольше. И я даже вас попрошу почитать его, да. Августин. Чуть-чуть? А, ну хорошо, ну ладно, давайте с учебников начнем, чтобы не откладывать. Итак, значит, учебники по средневековой философии. А, я вам бы посоветовал, автор такой, Штёкль. Сейчас напишу. Сейчас наш. Понятно, что немец, да? Так, Штёкль. История средневековой философии. Написана в конце 19 века. Пусть вас это не пугает. Очень неплохой учебник. В нем мало воды. В нем рассмотрены основные доктрины и основные фигуры. Вот обращаю ваше внимание на эту книгу. Долгое время, ну, это был такой один из лучших. Как книжка называется? А, не сказал, да? Хорошо. История средневековой философии. Ну, вот, она у нас переиздана в 96-м. Переиздана. В интернете не смотрел, честно говоря, есть или нет. Дальше. Вот насчет этой книги. Она очень понятная. Она, вот, ну скажем так, не как бы не уходит в дебри, не уходит в очень мелкие проблемы, которых действительно очень много в схоластике. Дальше. Такая книжечка. Фредерик Чарльз Копплстон. Фредерик. Чарльз Копплстон. Называется точно так же. История средневековой философии. На самом деле это один из томов его вот такой огромной истории философии. Называется точно так же «История средневековой философии». А его у нас довольно часто переиздавали последние годы, обращаю ваше внимание. Дальше. Помните вот это издание, которое я вам уже называл и на которое обращал внимание? Джованни Реали, Дарио Антисери. Тоже. Да. А можно еще раз? Джованни Реали. Рыдалис, да? Хорошо. Реалис. Дарио Антисири. Джованни Реали, Дарио Антисири. Как же там называется? Сейчас. За западная философия от истоков до наших дней. Это четырехтомник, первый том наш сейчас. Я обращаю ваше внимание на это издание, оно четырехтомное, неплохое издание, и в дальнейшем может быть вам полезен, как в том числе и как справочный материал, ну мало ли для чего пригодится в будущем. Обращайте внимание. Дальше. Очень неплохой раздел, посвященный истории средневековой философии, написан в таком учебнике. Называется «История философии», двоеточие, «Запад-Россия-Восток». К книга первая. Издательство. Понятно, да? История философии, двоеточие. Запад, Россия и Восток. Это тоже четырехтомничек. А, сейчас скажу. Это коллектив авторов. Да, это греко-латинский кабинет, Москва, 95-й год. Вот, если не ошибаюсь, да. 95-й год. Раздел средневековой философии написан одним из лучших наших, ну, скажем так, знатоков средневековой философии. Это Виолетта Павловна Гайденко. Я каждый раз с удовольствием называю это имя, потому что это вот мой преподаватель. Мы учились в этом заведении, но ездили в университет на ее лекции, и там потом сидели в этих семинарах. Ну да, было весело. Было весело. Чем хорошо вот эта вот история философии греко-латинского кабинета? Это издание хорошо тем, что в этой работе присутствует не просто изложение персоналей, не просто изложение доктрин, а главной задачей Гайденко поставила, чтобы донести вот этот вот дух, из чего рождалось, в опоре на какие, ну скажем так, истоки рождалось то, что мы называем схоластической средневековой философией. То есть, по сути, попытка зафиксировать душу, не то, что рождается уже после, а вот именно душу. Особое внимание уделено, что такое схоластический метод. Не то, что вот там они берут и расчленяют все понятия, а почему он рождается, в опоре на какие системы рождается. На Аристотеля, на Платона, причем это все очень хорошая книга. Дальше. Так. Ну, пожалуй, я даже больше вам называть-то и не буду. А, нет, еще одну работу назову. Майоров. Формирование средневековой философии. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. Ну, то есть, это вот так называется. Эта книга впервые в 79-м году была издана сейчас, 2 года назад ее переиздали. Очень достойная, очень хорошая книга. Очень внимательно рассматривает, ну, в первую очередь, Августина. И само название уже говорит, как бы попытка зафиксировать вот эти вот импульсы, из которых рождается потом схоластика. Да вот, пожалуй, и все. А, нет, еще. Еще. Этьен Жильсон. «Философия в средние века». Этьен Жильсон – это один из известнейших исследователей средневековой философии. Это один из главнейших представителей неотомизма, то есть новый Фома Аквинский. «Философия в средние века». Это фундаментальнейший труд, действительно фундаментальнейший труд. Очень подробный. Не всегда понятный, к сожалению. Но непонятный не потому, что непонятно писал Жильсон, а потому что мы с вами не всегда настолько глубоки в этих. Ну. Вот, больше я вам называть не буду. Кстати, меня удивило, когда я был однажды за границей, да, довольно много, в такой продвинутой стране, в католическом университете даже. Более того, когда я там начал спрашивать, а по каким учебникам вы преподаете средневековую философию, то, в общем, был показан какой-то, знаете, вот причем, по сути, это уровень слабее вот Копплстона, то есть вот такой несколько популярный, ну такой очень средненький, очень обтекаемый, очень тоненький учебничек. Так что. Нет. Ну это вы уже зря вот их так. Они все-таки там есть умные люди. Есть хорошие куски, но были в плохом. Ну да, я был в определенной стране. Нет, это в определенной. В какой стране? Нет, не стыдно, это сразу будет ясно, почему такой учебник. Это была Голландия. Так, все. Все. Так, двигаемся дальше. А я не вижу. Ой, вы знаете, я его не знаю. Я попозже немножко посмотрю, ладно? Ну вот это Институт философии и богословия я знаю, но... Ой, Е. Иванова я не знаю. Да, вот я его не знаю, хотя из этого института некоторых знаю. Итак. Вы знаете... Ну, все. Так, Августин. Годы жизни. 354 по 430 год. 354-430 год. Очень важный мыслитель. Многие вот те пути, по которым пошла в дальнейшем и богословская, и философская жизнь, философская мысль западная, они, в общем, во многом инициированы Августином. Вот, говоря о значимости этой фигуры. Если говорить о Августине, его творчество можно разделить и нужно разделить на три периода. Они важны. Первый период – это с 354 по 387 год. Это период, когда он, по сути, получает такое традиционное античное образование. Более того, по 387-й, античное образование, традиционное, причем человек талантливый, а он во всех, во многих областях, вот, очень хорошо, ну, скажем, знакомый, и, по сути, он был преподавателем, ну, как и Василий Великий одно время. Это период, когда Августин, по сути ищет путь, по которому он в дальнейшем пойдет, то есть путь к Богу. Он проходит через многие испытания, через испытания манихейством. Примерно, ну, скажем, лет 10 он был под влиянием манихейства. Что такое манихейство? Ну, по сути, такой очень жесткий платонизм. Есть светлое начало, есть темное начало, они друг с другом борются и так далее. Рационально все понятно, да, вот как бы. Понятно, откуда зло. Но постепенно Августин начинает приходить к выводу, что, в общем, как бы все понятно, но... Но что-то сами манихеи как-то не очень удовлетворяют тому, что они сами проповедуют. Кстати, тоже интересный момент. Последний довод, ну, один из доводов, которые становятся для Августина вот в тот момент, когда он еще молод, да, ухода от манихейства, это довод не от разума, а от того, как они себя ведут. Говорят красивые слова, поступают неправильно. То есть вот тоже интересный момент. Что говорите? Да вот так вы это как его. Дальше. Значит, платонизму близок. Близок был к скептицизму. Вот скептицизм античный, да? Мы в своем познании не можем, ну, скажем, познать истину до конца и так далее. Античный скептицизм. Поворотным пунктом для него становится встреча с Амвросием Медиоланским, Амвросием из Милана, Медиоланским, и крещение. И что здесь важно? Да, Амвросий Медиоланский, ну, по сути, епископ. епископ, он по свидетельству самого Августина сделал Библию близкой и понятной. До этого Августин очень, ну, понимал, хотя его мать была христианкой, отец не был, да. Он, Амвросий Медиоланский, как бы вот открыл ему ту красоту христианства. Это первый момент. Второй момент – это то, что Августин сам увидел, что высокообразованнейший человек Амвросий. Он не философ, а, по сути, епископ. Не может высокообразованный, умнейший человек, ну, скажем так, успокоиться на относительной истине. Вот это тоже важный момент. Но главное, что Амвросий Медиоланский показал, вот как бы изменил оптику взгляда на Священное Писание, на те события, которые там происходят. И для Августина открылась красота и истинность Священного Писания. Это 387 год. Это год крещения Августина. Амвросий Медиоланский. Ну, я не буду говорить его биографические данные, ладно? Ладно? Ну, несколько моментов. Он, да, вы это прочитаете, в Северной Африке, близ Карфагена, там все эти проблемы. Уезжает учиться в Италию, там в Медиолане там встречается, потом возвращается обратно же в Северную Африку, в город Тагаст, организует там общину, которая со временем становится очень известной благодаря деятельности Августина. В 391-м его возводят в сан священника. Вот это вот вторая такая точка, на которую стоит обратить внимание. 391 год. Именно вот в этот промежуток с 387 по 391 год Августин пишет большинство своих вот таких философских произведений. После 391 года, то, что он уже священник, у него задача несколько изменяется, да, задача еще и апологетическая появляется, задача организации общины, задача действительно ведения общины сквозь вот эти бури этого века. Там все больше и больше появляется уже работ богословских, но даже в тех же богословских работах вот та огромнейшая философская подготовка, которая была у Августина, она используется им для донесения собственных идей. Философская аргументация, в том числе, где это возможно, где это не искажает божественного, используется Августином. И по сути, вот с 391 по 430 год, это вот последний третий период, церковный, можно сказать, период. К этому времени относятся его произведения апологетические, да, его борьба со всякого рода ересями, манихейством, борьба с пелагианством. Тоже мы об этом поговорим сегодня, надеюсь, поговорим. Борьба с Пелагием. Очень важная проблема там обсуждалась, на самом деле, которая обсуждается и будет обсуждаться, видимо, еще много-много-много раз. Это какова роль человеческих усилий в деле спасения? То есть, насколько человек может повлиять на собственное спасение. Ну, как бы, повлиять на Бога, чтобы человек был спасен. Серьезная проблема. Она будет несколько раз в истории философии репродуцироваться. Их много на самом деле, постоянно. Назову хотя бы три. Первое – это Августин Пелагий. Августин говорит, что только Бог. Человек вообще, да, он должен делать, он делает, но только Бог решает, исключительно он. И отнюдь не по заслугам Бог решает, кто будет спасен, кто нет. Пелагий говорил о том, что, ну, если человек так хорошо работает из себя, да, правильно ведет, то Бог, ну, может немножко посодействовать этому человеку. То есть человек может каким-то образом повлиять, будет спасен человек или нет. То есть Пелагий подчеркивал момент человеческой активности в деле спасения. Серьезная проблема на самом деле, очень серьезная проблема. Второй раз вот эта же проблема обсуждалась у Лютера с Эразмом Роттердамским. Кальвинизм. Кальвинизм, да. По сути, то же самое, да. Но, ну, пораньше Кальвина, это вот Лютер говорит, только целиком Бог, и Кальвин то же самое, целиком абсолютно Бог, а Эразм Роттердамский гуманист. Он говорит, нет, в общем-то, как бы, ну, вот вы скажете Бог, а человек тогда делать ничего не будет. Ну, они все аргументируют, вот знаете, беда, знаете, даже не то, что беда, а может быть и сила Священного Писания в том, что в Писании можно много найти и проинтерпретировать несколько раз, сделать акценты на несколько разные моменты. Вот беда вот тех же самых протестантов-католиков, да, они как бы читают одно писание, но читают его по-разному, на самом деле. Почему? На разные делают акценты. Вечная проблема. Ну и поверьте мне, в 19-20 веке эта же проблема то же самое. Ну, приведу еще пример. Это Барт и Тиллих спорят о том, кто там, человек может воздействовать или не может воздействовать на собственное спасение. Барт говорит. Только Бог, вот, по сути, на теле говорит, ну, в общем-то, и человек как-то вот, как-то вот так вот. По сути, вот такая вечная проблема, серьезная проблема, серьезная проблема, и, в общем, я вот чем больше думаю, тем больше прихожу, и слава Богу, что есть такие проблемы, потому что человек, на самом деле, это призыв к человеку самому определяться и решать. Решать, это как бы подключает его волю, это заставляет его ставить на кон все на самом деле. То есть это как раз вот вера или невера решается. И тогда все более и более понимается глубина нашего человеческого существования на самом деле. Что это всегда существование очень рискованное. Рискованное и... скажем, и великое. Вот. Да, и это вот так вот. И какова же степень доверия Бога к человеку, что Он нас вот в такую ситуацию. Серьезная проблема, интересная проблема на самом деле. Вот, вот эта проблема будет повторяться без решения. Итак, значит, погибает, да, это 430 год, это вандалы, да, с севера, пришедшие в Северную Африку, захватывают город Гиппон, епископом которого является Августин, и, по сути, он принимает, уходит в мир. Ему и представляется. Итак, говоря об Августине, какие проблемы мне здесь хотелось бы сказать? Во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы прочитали «Исповедь». «Исповедь» – это очень важное произведение. А «Исповедь», причем вот мне бы еще один момент хотелось бы сказать. Значит, давайте так сделаем. А вот когда у нас будет следующее занятие, постарайтесь прочитать эту исповедь, мы с вами немножко о ней поговорим. Вот я тоже принесу этот текст. А? Вот, поговорим. И не старайтесь читать очень много и быстро. Лучше читайте немножко, но вот как бы вдумываясь в те слова, которые говорит Августин. Ладно? Нет, я по себе, я просто себя помню, когда нам Кураев сказал, прочитайте там исповедь и это. Вот, я посмотрел на нее, господи, и как марафон, бежал. То есть там вот при таком беге остается как бы только внешняя канва, а канвы там по сути никакой. Вот, на самом деле. Все важное вот именно в словах, вот в этих вот мыслях, в подходах. Все, поняли, договорились. Договорились об Августине. Какой-то чай прям какой-то ненормальный. Да, да, уж прям я еще. Прошлого семестра осталось. Ну да, как-то вы знаете, как порадовать. Ну, в общем, искусство вечно. Что там? Ну да. Жизнь коротка, искусство вечно, да? Итак, значит, говоря об Августине. Даже, может быть, я сейчас по-другому с вами поступлю. А давайте мы с вами сделаем немножко по-другому. Значит, сделаем по-другому, действительно. Читаете Августина к следующему разу, вот, и потом в опоре на этот текст я вам расскажу об Августине. Ладно? Вот так. Если говорить о философских идеях Августина. И чем важен Августин? По сути, происходит вот эта вот переориентация с внешнего объективного знания на человеческую душу. Человеческая душа становится, по сути, объектом исследования и чуть ли не единственным, но центральным объектом. Уже сам жанр исповеди свидетельствует об этом. Вглядываясь в человеческую душу, мы там много чего находим. И глубины падения, и испорченность, да, первородным грехом, когда Августин пишет о том, что я, будучи маленьким, уже орал, кричал и требовал от родителей внимания к себе. Представляете? Сейчас, простите. Много. Он много я там такой, чего. Я сихотя, там, я в юности своей. Алло. Да, мам, я лекцию читаю, я тебе попозже позвоню. Ага, все, пока. Вот. Так. Дальше. Если говорить об Августине, о философских идеях, значит, первый момент отметили. Внимание к человеку, к личному, к душе, да? Внимание переносится туда. Если говорить о философских его предпочтениях, это платонизм. Разум, которым нас наделил Бог, способен открывать божественное, ну, по сути, присутствие в мире. Это божественное присутствие в мире у Августина отождествляется с неизменным в этом мире. Неизменное в этом мире – числа. То есть, по сути, если вот помните вот те идеи, которые пронизывали бытие у Платона, которые неизменны, которые всегда есть как таковые, у Августина тоже присутствует. Но числа для Августина являются тем, что являются, по сути, доказательством существования Бога. Мир изменяемый. В мире все текуче. Но то, что в этом текучем мире есть неизменность, 2 плюс 2 всегда 4, это есть для Августина доказательство Бога. Значит, платоник. Вот когда я говорю платоник, который использует платонические, ну, подходы к описанию этого мира, сразу вспоминайте платоническую систему. Помните, единое, да, которое находится за пределами бытия. Мировой ум, божественный ум, это то, где все неизменно и где все существует в истинном виде, в неизменном, истинном, божественном, ну, скажем, в лучшем виде. Мировая душа, как посредница между божественным и этим, и этот мир изменяемый в платонизме, да? Вот это иное этого мира для Августина и есть зло, по сути. То есть, когда я называю, он скептик, он платоник, то это не просто название, а вот так вспоминайте, что это такое, и тогда, ну, многое станет понятно. Неким аналогом божественным идеям являются числа у Платона, у Августина. Этот момент. Одна из главных проблем, которая волнует Августина, это проблема зла. И она его и привлекла первое время к манихейству, а потом, в общем-то, он и перерос в манихейство. Проблема зла. Каков подход у манихеев? Существует, по сути, два равных бога. Есть светлый бог и темный бог. Они постоянно воюют друг с другом, и наш мир есть вот как раз арена борьбы. И вот то зло, которое мы ощущаем на себе, это вот есть частичка того негативного, плохого. Система очень, ну, такая рациональная, но это система, которая слишком рациональна. Слишком рациональна, потому что она игнорирует в человеке его полноту, игнорирует то, что в человек его душа на самом деле. Это есть разум, воля и чувства одновременно. Еще один момент, главнейший момент, который будет центральным и для последующей средневековой философии. Это проблема веры и знания. Проблема веры и знания. Августин уверен, что тот путь, по которому шла античная мысль, а именно с помощью разума вернуться обратно к Богу, невозможный путь. Единственный путь – это путь веры. Путь веры. Ну вот, опять же, опирается на Исаию 7:9. «Если не поверите, то и не уразумеете». То есть в понимании по Августину понимание – это вознаграждение веры. Вначале вера, потом понимание. То есть вера предшествует. Понимание последует. Да. В общем, проблема зла, проблема зла – это первородный грех. Все традиционно на самом деле. Зло зло это как бы это то, когда человек отворачивается от Бога. То есть вот есть как бы поток света, когда человек отворачивается от светлого, как бы отворачивается от большего света к меньшему свету, и это и есть зло. Непонятно говорю, да? Ну понятно, это в дальнейшем как бы. Ведь в чем еще проблема? Проблема в том, кто ответственен за зло. Вот это, по сути, самая центральная проблема. У манихеев было плохо то, что, по сути, становился ответственным за зло Бог. Да? По-разному его можно понимать, но Бог. С христианской точки зрения это неверно, это неправильно. Христианская точка зрения говорит о том, что, по сути, грех входит... Сейчас почитал, да, послушали меня протестанты современные. Грех входит в мир через человеческое деяние, на самом деле, да? Когда человек отворачивается от Бога, от истока бытия отворачивается к другому. К тому, что меньше Бога. Или оглядывается на себя. Вот это зло на самом деле. То есть источником зла является человек. По Августину, по сути, традиционно по христианству. Проблема, я даже сейчас подумаю. По сути, если так сказать, на самом деле эта проблема очень близка. Антология очень близка платонизму. Вот онтологическая картина, бытийственная картина, структура бытия и как появляется грех, очень близка платонизму. Но если добавить к этой платонической картине то, что изменил бытие, сломал строй бытия человек. Понятно говорю? Нет, наверное. Как он учитывал дьявола? Дьявола, сейчас надо вспомнить. Вы знаете, я не помню, чтобы вот эта проблема дьявола его очень волновала. Платоников проблема дьявола очень редко волнует. Вот. Нет, не сущностно. Нет. Да, да. Отсутствие Бога, отсутствие света. Да, отсутствие света. У него дьявола нет как такового, у него отсутствие Бога. Да, или меньше свет, меньше свет. Бытие оно есть, оно продолжает, но его меньше, и это есть зло. То есть оно не в той полноте, в какой оно должно быть. Вот ситуация. Насчет дьявола, опять же, вот это стоит запомнить, у платоников с дьяволом, в общем, как бы плохо. То есть для них, опять же, дьявол это не некое личностное начало. Некое личностное начало, тем не менее. Еще проблемы. Одна из работ, о которой тоже. Хорошо. Одна еще тема. Тема божественного просвещения. Божественное просвещение у Платона. Ой, да, у Августина. Божественное просвещение. Мысль Августина следующая, что Бог каждую минуту, каждое мгновение вкладывает нам идеи. В каждое мгновение, да. То есть не мы сами, а вот Он вкладывает в нас. Мы не могли бы вообще ничего подумать и ничего решать, ничего не высказать, да, если бы он не просвещал нас каждое мгновение этими идеями. Опять же, на что здесь стоит обратить? В первую очередь, конечно, Августин богослов. Да, его интересует вот именно богословский аспект. Философский он несколько вторичен. Мы ничего не могли бы знать, если бы не Бог каждое мгновение нас просвещающий. Бог это вот тот учитель, Мы, ну да, ну да. Кстати, вот как ни... Ну да, да, да. И вот то, что я уже говорил, его полемика с Пелагием по поводу того, как мы спасаемся, и вообще мы ли спасаемся, или Бог нас спасает, позиция Августина очень жесткая, очень жесткая. Спасает только Бог. Бог обладает предзнанием? Обладает. Следовательно, Он знает, кто спасется, кто не спасется. Он знает до того, как мы что-то совершим. Вот такая очень жесткая позиция, за которой последовала Западная Церковь целиком. Она приняла позицию Августина. Были очень долгие споры, вот эти полупелагианские споры, потому что действительно опасность существовала. Если все зависит от Бога, то человек может ничего не делать. Такой ленивый софизм, который уже однажды был в античности уже проигран. А если Бог одних предупредил, то что толку мне тут напрягаться-то? Вот меня тянет к плохим делам. Ну, все равно же ничего. Вот. Позиция Августина, опять же, она антиномична. Да, тем не менее, что Бог признает, тем не менее, что это знание уже как бы существует, тем не менее, мы должны поступать правильно, мы должны соблюдать заповеди. Почему вера? Это нерационально. Это нерационально. А это нет, опять же, ребят, вот тут серьезная проблема. Очень серьезная проблема, которая всегда возникает на самом деле. Вы сразу говорите, почему? Да. Да, вы вот сразу говорите, почему. Вы мне говорите, докажи мне, Сергей Сергеевич, рационально, или докажи мне, Августин, что надо вот поступать именно так по отношению к Богу. Вот так подумать, да? Мы тем самым забываем, кто такой Бог. Мы его низводим на уровень своей логики. Вот и все. И успокойтесь на этом. У вас есть пожелание того, что вот Священное Писание это откровенная книга. В ней все есть по Августину. Но извините меня, да и православный взгляд, а чего вы взяли-то? Извините, нет, предание, а на чем оно базируется-то? Это же в единстве с этим. Августин на самом деле, ситуация такая. Нет, он объясняет, но объясняет, опять же, для того, кто хочет это услышать. Ситуация такая. Наше состояние – падшее состояние. Согласны, да? Вот, поэтому мы в нашем падшем состоянии должны исполнять волю Бога. Вот. Почему? А, нет, тут вопрос может быть другой. Зачем нам действовать в этом мире, если уже все. А его решение связано с тем, как мы будем вести себя в мире. Да. То есть, по сути, вот Шичалин предложил такой вариант, да, вот мы видим вот нашу жизнь вот так вот, вот как луч, а Бог видит одновременно. Он видит сразу и конец, и начало, и все. Вот. То есть поэтому его знание, оно раньше, чем вот, оно в точке. Если говорить, вот на мой взгляд, я скажу о себе. Я скажу о себе. Я повторю Августина. На самом деле, вот, ну, хорошо себя похвалил. Ну, человек на самом деле, ну тут уже опять же не философское, такое околофилософское, околофилософское. Да, мы чувствуем некое водительство, то, что Бог нас ведет как-то, да, что Он нас сохраняет. Мы это чувствуем некие, мы чувствуем Его некоторые направленности, да, вот как вот как поступать, как не поступать, да. Мы чувствуем у Августина еще опыт матери, которую он очень любил, она была христианка. Это тоже очень важный момент. Это все как бы содействовало его вот такому, ну, некому такому некому несколько уютному нахождению в христианстве на самом деле. Он ощущает, что то, что говорит христианство, это то настоящее, каким он, вот да, хорошие слова, каким он хочет быть на самом деле. Вот внутренне, в глубине души, каким он хочет быть на самом деле. Вот это внутреннее чувство у него присутствует. Вот о чем я, кстати, почему я о себе это начал говорить. Оно. И поэтому на второй план отходит вот это вот такое внутреннее нахождение в этом божественном поле, да, в светлом. Поэтому на второй план отходит и становятся менее значимые вот некие рациональные доказательства последних истин. То, что Бог един, то, что, например, исполнять заповеди нужно и правильно. Ну, это дураку понятно. Если мы никто не будет воровать, все будет хорошо, да? Дураку понятно. Отца и мать почитай. Дураку понятно. В общем, на самом деле. То есть его. С помощью рациональности он демонстрирует то, что можно доказать. Ну, объяснить каждому, и философу в том числе, но вот эти вот последние истины он не доказывает. Насчет предопределения такая же ситуация. Это божественная тайна. Вот. Плохо сказал, да? Нет, я понимаю, что правильно. Мне просто, чтобы было понятно, я многословно немножко говорю, потому что я, ну, как так это... Вот такая вот ситуация. Он находит в этом мире огромнейшее число свидетельств о Боге. Вот я уже приводил эти числа, да. Сомнение в Боге – это уже есть некое указание на Бога, который у нас бы не было и не зародилось бы мысли о Боге, да, сомневаться в Боге, если бы у нас впервые, глубже не было мысли, как бы чувствования Бога. Да, вот эта идея, которая раньше нас, вот это у него множество. Или, опять же, та же самая идея самопожертвования. Вот мать, которая... Дитё, которое там 5 лет, еще неизвестно, во что оно вырастет, да? Еще неизвестно, может быть... А тем не менее, человек вот вот так вот поступает. Так, двигаемся дальше. Хорошо. Так, значит, в грехопадении, опять же, подвожу итог. Главное – направленность воли, но это традиционно. Направленность воли к Богу, направленность добро отворачивается в сторону к себе или на машину или на что-нибудь другое, или на какие-то внешние события, которые становятся главнейшими, это уже зло. Дальше. Очень серьезное доверие у Августина к бытию, да, к онтологии, вот к тому, что существует. Помнит, азм есть сущий, я есть бытийствующий. Бог – исток, по сути, это тот, кто творит мир. И мир – вот это бытие как таковое, по сути, оно есть доброе. Дальше. Дальше. Свобода воли, предопределение. Работа еще одна о граде Божьей. О граде Божьем, о котором надо несколько сказать. О граде Божьей. Эта работа была написана в 410 году, когда римская Рим, столица империи, пал под напором варваров. Визиготы, Аларих, их предводитель. И многие начали говорить о том, что вот видите, не было христианства, все было хорошо. А вот пришло христианство, и эта замечательная империя, сильнейшая, лучшая для своих граждан, она пала. И вот этим своим критикам на самом деле Августин дает ответ в ней. Каков подход Августина? Ну, первое. Первый отметим момент. Это внимание к истории, к историческим событиям, да, к временности. Второй очень важный момент. Это то, что историю Августин видит не как внешние события, как фактические события, а история видится им в свете грехопадения человека. То есть главные события – это события духовные. Внешние события – это уже следствие сломов духовных. И понятное дело, что история истолковывается в свете христианской веры. В этой работе Августин рисует картину двух градов. Двух государств, двух градов, аллегорических градов, которые противопоставляются друг другу и различаются, чем принципиально важно, направлением любви, направленностью любви, различным устремлением любви и воли. Итак, первый. Те, кто любят себя и презирают Бога. Это члены земного града. Те, кто любят телесное, себя и презирают Бога. Это члены земного града. И вторые. Это члены небесного града. Те, кто любит Бога и презирают себя. При этом, опять же, это государство духовного плана, духовного уровня. Ни одно из современных государств, в общем-то, не стоит и нельзя было отождествлять, идентифицировать. Совершеннейшая справедливость, истинное бытие, ну понятно, где существует, в граде небесном, в граде Божьем. Поэтому те события, которые происходят в этом мире, падение государств, катаклизмы разного рода, не есть по сути, не есть никакое, не является никаким разрушением справедливости или правды. Ведь претензии-то были какие? Вот было замечательное справедливое государство, Рим. Мы так в нем хорошо жили, а вот пришло христианство и его подточило, и все. То есть он переносит, по сути, он меняет критерии с внешнего на внутренний, с телесного на духовный уровень. Поэтому никакое государство, никакие беды в этом мире не есть на самом деле беды. Не есть на самом деле торжество зла. Даже и более того, да, мы сами в этом, если мы члены Божественного Града, мы, что бы там ни происходило кругом, мы можем, мы живем правильно, живем справедливо и истинно. Опять же, здесь, вот если вот очень грубо взять эту картинку, да, на самом деле платоническая картина здесь перед нами проступает. Есть мир идеальный, да, да, и есть мир вот этот тварный телесный, который, да, пронизывает эти идеальные, но этот телесный не есть на самом деле то самое настоящее. Платоническая картина присутствует. Точно так же, как и в платонизме, то истинное государство, которым держится хоть как-то, вот это наше земное государство, это то божественное государство, те божественные истинные законы, которые хочет или не хочет, но тем не менее приходится государству земному как бы впитывать в себя. Такая очень платоническая картинка, обращаю ваше внимание. Внимание на это. Я уже сказал, что это одна из первых работ, которая, вот, работ, которая обсуждает проблемы истории, да, потому что меняются государства, меняются эпохи и так далее. Скажем так, можно сказать, что с этой работы появляется такое направление, которое можно назвать богословие истории или философия истории. Философия истории. История, вот эта временность, направленная к определенной цели, которая не возвращается, она уже все более и более входит в наше мироощущение. Итак, если говорить о философии истории, первый момент важный. История становится линейной. Никаких возвратов нет. Даже если это будет возврат, это уже будет другой возврат. Философия приобретает линейный характер, а не цикличность. Как бы демонстрирует линейность характера, уникальность, единственность прихода Христа, прихода Спасителя. То есть это ломает вот предыдущую традиционную схему, как бы распрямляет, устремляет историю движение в этом мире к определенной цели. Второй момент, который я уже как бы уже здесь начал говорить, это то, что история приобретает смысл и цель. Цель – это град небесный. И еще один момент, кстати, который присутствует у Августина, это то, что государство является как бы необходимым моментом для существования человека после грехопадения. То есть вот некий, как будет говорить тот же самый Соловьев, некий минимум божественной правды, в общем, должен присутствовать. Государство – необходимый инструмент после грехопадения. Это земное государство существует, живет, да, и, ну, несколько легитимно, чем, кем? Государством небесным, небесным градом. Насколько оно будет уподобляться этому граду, отсюда, кстати, опять же, идея теократии, насколько будет уподобляться этому граду, тем лучше для человека, ну и просто в этом бытии, но и для спасения. Опять же, эта идея, теократическая идея, которая столь ярка в католицизме, кстати, она отсюда. Сергей Николаевич Трубецкой, когда писал работу о Августине, Сейчас, кстати, вспомню, как она называется. Если не записал, ну, наверное, нет. Работа примерно называется так. Да. Вот, он говорит, что именно Августин закладывает вот в том числе и идею теократии, по которой пойдет, очень жестко пойдет Западная Церковь. Такой момент. Значит, первое. В следующий раз обсуждаем Августина. Читайте внимательно, не торопясь, немного, но это. Мы с вами обсудим, я прокомментирую. Это будет, надеюсь, полезно. Так, тогда закончим на сегодня. Все. Тут обсудите, в принципе, ну, по идее, Августину надо прочитать к следующему разу. Когда этот раз будет, я не знаю, вот договоримся. К следующему разу. Если вы все не прочитаете, прочитайте, сейчас скажу, прочитайте хотя бы страниц 10. Ну, осилим. Осилим, да, осилим, потому что там уже есть много о чем сказать. Августин в интернете абсолютно есть, стопроцентно, это без проблем. Это... Вопросик один, можно? Да. Это целого поважно, средневековой философии. Давайте. В последнее время у нас, да, стали появляться работы по истории византийской философии. На Западе понятно, отношение к Византии и то, что по сравнению с схоластикой она ничего, там почти ноль, да, вот это прослеживается. И, собственно говоря, ни у Каплстона, там, ни у Реалия, ни Антиерея, там, про византийскую философию ничего нет, да, но зато наша византийская школа на рубеже веков, они, значит, вышли на тот период, что хотя бы стали, по истории не на византийской философии, но уже в виду 19-20 века, в начале 20 века, да? Вот. И стали уже говорить про 4-5 век внятно, да? Ну, потом традиция прервалась, скажем так, сейчас только стали выходить на то, что, собственно говоря, говорить о периоде Средней Византии, да, средневизантийский период, там, 6-11 век, который только-только сейчас начинает вопрос какой? Раскрываться. Вопрос какой? Вопрос такой, почему до сих пор в среднем, в истории, так сказать, средневековой философии мы не говорим... О Византии? Мы не говорим, да, об истории Ввиду слабой изученности. Ввиду слабой изученности, понятно, вы... но они же все равно сейчас начинают появляться, есть источники. Начинают... Замечательно, я вас успокою, я знаю людей, которые этим начинают заниматься. Вот, но это действительно начали заниматься совсем недавно, потому что до предыдущего, ну, до 90-х годов этим заниматься, в общем, было было невозможно. Согласен. Ну, там еще один момент, может быть, вас немножко погреет. Это то, что Византия очень сильно влияла на западную философскую мысль в лице хотя бы Дионисия Арипагита. Ну, вот то, что называется под корпусом Дионисия Арипагита. Действительно, очень сильно влияние. И более того, знание об Аристотеле приходит и через Византию в том числе. Они в... пятый-шестой век, они начинают переоткрывать для себя Византию, да, Византию и византийских отцов, они начинают учить греческий язык, представляете? Представляете? Вот, об этом, как бы, исследований мало, но то, что вот на уровне, что они свидетельствуют, что учат и так далее, что они читают определенные византийские тексты, это есть, это вот, но пока вот... Пока в таком уровне. Обидно? Занимайтесь. Хорошо, да? Все, давайте помолимся. Так, еще, кто экзамены не сдал, тогда останьтесь.